Едва ли, мистер Уэндел. Мердок просто расчетлив и осторожен. Однако он пришел к вам, а не вы к нему. И Стилу вы ничего не сказали. Есть причины, мистер Уэндел. Не хочется пока тревожить сенатора. А почему вы не интересуетесь, откуда я знаю об этом? Любая информация здесь продается и покупается, говорю я, не смущаясь тем, что передо мной глава партии. Ну а если я предложу вам продать мне вашу информацию, ту, которой нет у Бойля? Я работаю на Стила, мистер Уэндел. Мы со Стилом в одной партии, месье Ано. Если нужно, о моем участии в партийных делах вас информирует сенатор. Но есть дела частные, не затрагивающие ни ваших, ни его интересов. Все, что касается Мердока, я хочу знать немедленно. Пожалуй, частью моих сведений я могу поделиться с вами. Уэндел заинтересован. Он даже привстал с кресла. Что вы знаете о судьбе 2 тонн серебра, похищенного из трюма Геккельберри Финна? Спрашиваю я. Ничего? Так я и думал. Но как биржевику, вам, конечно, известно, что слитки до сих пор не появлялись на рынке. Не перелиты они и в монеты. Для этого потребовалась бы фабрика, специальный монетный двор. А построить и скрыть его даже на необжитых землях было бы слишком трудно. Значит, оно где-то спрятано. «Вы знаете, где?» — вскакивает Уэндел. «Нет, но кое-кто об этом догадывается». Когда же догадка станет открытием? Вероятно, скоро, но мне известно и другое. Вы помните, по описаниям газет, как произошло похищение? Команда и пассажиры были удалены с палубы, а вам с сенатором предоставили лодку, на которой вы и добрались до его поместья. Так вот, в эту лодку нас спускали не матросы из экипажа, а те же бандиты, пистолетники, как их называют в полиции, которые выносили из трюма ящики с серебром. И на рукаве у каждого была повязка из галуна, знакомого вам по экспонатам исторического музея. Реставраторы. Да. А почему вы не сообщили об этом полиции? Потому что меня не спросили. И потому что я не желаю, чтобы меня застрелили на улице из окна проезжающего мимо фиакра. Ведь ни Стил, ни другие в лодке ничего не заметили. Мелкая деталь, не больше. Но существенная. Хотя Бойль, пожалуй, и не приобщит ее к делу. Это уже политика. Уэндел вновь опускается в кресло и, прищурившись, о чем-то задумывается. Что же вы хотите от меня, месье Ано? Если Бойль арестует убийцу и найдет серебро, говорю я, пусть не дает сразу материал в газеты, а главное... Я подчеркиваю, главное — уговорите его немедленно, после того, как будет найдено серебро, отпустить убийцу, без всяких мотивировок, на все 4 стороны. Только пусть проследят за его судьбой. Уэндел непонимающе моргает. Зачем? Еще 50 лет назад в городе отменили смертную казнь. При помощи хороших адвокатов он сумеет избежать даже пожизненного тюремного заключения. А ведь кроме этих подонков из Аполло, он убил и моего друга, пытавшегося предотвратить преступление. Но ваш друг был в его шайке. Он был заброшен в нее, как разведчик. Я хотел нащупать связи Пасквы с Мердоком. Пасквы? Так зовут убийцу, который может уйти от возмездия. Всегда найдется случай просто пристрелить его при попытке к бегству. А кто отдаст приказ? Вы, я, Бойль. Зачем марать руки? Это сделают его же хозяева. Они решат, что за обещанную свободу Пасква передал серебро полиции. Купил, мол, сукин сын себе освобождение. Именно освобождение, а не бегство. Конец очевиден. Вы жестоки, месье Ано. Только справедлив, мистер Уэндл. Вот тогда я и сообщу вам все, что знаю и что потребуется для политической дискредитации наших противников. Еще один вопрос, месье Ано, торопится Уэндл. Почему вы до сих пор не информировали сенатора Стила, ведь вы его советник? Охотно отвечу, мистер Уэндл. Во-первых, не хочу тревожить сенатора. Он стар и не очень здоров. Во-вторых, у меня на руках еще не все карты, необходимые для выигрыша партии, которую здесь называют политическим покером. И в-третьих, мистер Стил слишком экспансивен. Может проиграть, если поспешит. Уэндл долго молчит, плотно сжав губы. Я знаю о намерениях Стила уйти в отставку. Так вот, когда это случится, рассчитывайте на меня, Ано, говорит он, вставая. И то, что он явно умышленно опускает месье, очень и очень важно.